И сейчас все эти лбы, аки заправские муравьи уже который час выполняют черновую работу, выемка грунта под здание, установка ленточного фундамента, сборка металлического каркаса стен. Да, я решил не отходить от моды и сделать скелет здания металлическим, причем с запасом. Зато в теории могу машины хоть на крышу штабелями парковать, расчетная нагрузка по проекту как у завода тяжелой промышленности. Утрирую, конечно, но проблем с прочностью, по идее, не будет. Помимо самого здания ребята оперативно уложили асфальт и поставили заранее доставленные и подготовленные бетонные стены. Теперь ко мне только на тяжелой технике и по приглашению. Ворота металлические, но тоже, что называется, с запасом. А уж скрытые и не очень турели, системы наблюдения и прочий хомяково-киберпанковый став я устрою сам. Когда строители уедут, мне останется обшить стены специальными панелями, разобраться с отделкой и интерьером, собрать мебель и оборудование. В общем, дел будет немало, но все они, или почти все, будут происходить за закрытыми дверьми, а там я уже смогу разгуляться и использовать систему на полную. Я разобрался с электроникой в салоне и перешел к капоту. Здесь я хотел заодно проверить саму машину, долить масла или моющего, проверить состояние проводов и труб. В общем, не скатываться в тотальный ремонт, но уделить время транспорту, чтобы в ответственный момент машина меня не подвела. Параллельно с этим я прикидывал, как можно затюнить автомобиль, определенно заменить двигатель на более мощный или откапиталить его, пока не решил. Проверить ходовую, укрепить корпус по скрытому, не обшивать машину бронелистами, а попытаться укрепить важные узлы изнутри или прямо внутри корпуса. Возможно, внутри количество свободного места чуть уменьшится, но зато я не буду привлекать внимание на дороге. Надо будет поискать аналогии, может, кто-то делает детали на заказ, но из более прочных материалов. Если найду такого умельца, попробую выведать секреты, ну или попытаюсь в реверс-инжиниринг. Еще стоило навесить на тачку скрытую или не очень турель, поставить пуленепробиваемые покрышки. В общем, в уме я пытался сделать из обычной машины боевой бронетранспортер Росаки. Получалось не очень, но день еще не закончился. В любом случае будем действовать по принципу быстрее, прочнее, надежнее с заныканным между строк наречием опаснее. Тем временем строители закончили с установкой забора, я перебрался во внутренний двор, не зря выкупил еще часть участка, вышло просторно АО, и забился в закуток, чтобы и за прогрессом следить, и не мешать работе. Да там и просидел до позднего вечера. За это время ребята успели выстроить скелет здания, провести контрольные замеры, отчитаться, накинул премию за хорошую работу в 10%, взять контакты у бригадира и упорхнуть в сторону неоновых огней города. Я же, перегнав машину прямо под установленные уличные фонари повышенной яркости, продолжил вдумчивое ковыряние электроники. Внезапно, когда я уже тянулся за очередным мультитулом для, фактически, завершения всей работы, священный процесс обслуживания духа машины прервался самым вопиющим образом. Позвонили мне, короче, «Мэйн, что такое? Заказ, я колеса чиню». Чум, судя по голосу, мужчина был не на шутку взволнован. «Ты что, ебаный пророк, что-то чуйка моя сигналит, а мы тут как раз собираемся отправить Сашу на вылазку в биотехнику. Как ты и говорил, поступил срочный заказ на кражу инфы, а ты, вроде занят. Уже еду, мрачно произношу, окидывая взглядом салон и проверяя, все ли в сборе. Уже начали? Нет, но время тикает. Я как заказ получил, не сразу про твою просьбу вспомнил, но потом как чуйка проснулась, так и коротнула. Что там будет? Ничего не будет, я приеду и отправлюсь вместе с ней. Спасибо, что позвонил, Мэйн, буду должен. Темнишь, паря? Постепенно к нервному Мэйну возвращалась его привычная модель поведения, но ты это, позаботаться о Саше. Давно я себя так дерьмово не чувствовал, будто снова в бой идем всем батальоном. Координаты скинул, мы будем прикрывать, но вам лучше на вашей машине отправиться, она более презентабельна, чем моя. Не вопрос, говоря это, я уже на всех парах гнал к Найт-Сити, выжимая из тачки все и не обращая внимания на едущий в потоке транспорт. Ждите, Мэйн, координаты получил, скоро буду, переживать буду потом. Сейчас нужно закончить очень важное дело, вернее, исправить то, что еще не случилось. Глава 32. Мул с заносом тормозит, а я вылетаю из машины к одному из многочисленных тайников на выезде со свалки. Бегу так, будто мои ноги хромированы, а легкие заменены на высокотехнологичный аналог, Время дорого, сука, вот знал же, что пригодится, но чтобы так скоро. Откидываю один из листов металла и достаю две довольно увесистых спортивных сумки. А ведь как-то незаметно для себя практически перестал сквернословить, и вот на тебе, в голове проносятся странные мысли, пока я перепроверяю содержимое сумок. Внутри результат моих небольших экспериментов, которые я только на днях закончил. Странная система креплений, несколько подозрительных ампул, чей дизайн больше походит на дизайн стимпанка, а также пару комплектов маскировочной одежды. Последняя мне была нужна сильнее всего. Плащ и маска, которые, благодаря хитрой системе электроники, помогают спрятаться от сканеров. Ненадолго, но нам должно хватить, надеюсь. Вновь срываюсь на бег и запрыгиваю в машину, закинув сумки на заднее сиденье. По газам. Странно, возникает в голове очередная мысль, довольно не вовремя, но вместе с тем актуально. По канону к моменту, когда вывесит заказ на биотехнику, Ребекка уже должна была быть частью команды. Я что-то изменил, нужно будет потом попробовать найти ее. Не хотелось бы своими действиями спасти одну судьбу и перечеркнуть другую. Огни ночного города проносятся мимо, но сейчас мне не до красоты ночного Найт-Сити. Нарушая правила и игнорируя сигналы водителей, пролетаю большую часть города, лишь на подъезде к центру сливаясь с потоком автомобилей. Все для того, чтобы прибыть как можно быстрее к координатам, оставленным девушкой. Та уже взяла необходимое и сейчас шла к условленной точке, не так давно ее высадил Мейн, знатно заинструктировав ее. Подъезжаю и открываю дверь, куда тут же юркает Саша. «Ты взволнован, как и Мейн», непривычно серьезно произносит девушка, а я лишь крепко сжимаю ее ладонь. Несколько секунд мы сидим в тишине, облегченно выдыхаю, почему-то подсознательно я боялся, что Саша уже успела исчезнуть, но нет, она здесь, и я позабочусь о том, чтобы так все и оставалось. Как и ты, готова, все взяла, да, все еще странно смотрит на меня девушка, Седрик, что-то случилось, Мэйн все твердил про свою чуйку и, ты вроде занят, освободился, завожу машину и медленно начинаю петлять дворами, стараясь избегать камер и прятаться среди потока, по возможности проанализируй сети, построй маршрут, максимально избегая возможную слежку в ретроспективе. Поняла, кивнув, девушка провалилась в киберпространство, не задавая лишних вопросов. Можно было бы и вовсе стереть записи, но это слишком подозрительно. Приходилось изворачиваться, перестраиваться и приближаться к офису биотехники окольными путями. Хотелось подарить себе хотя бы иллюзию нашей безопасности. И уж точно через главный вход мы не пойдем. Ведь я хотел не только войти в офис, но и выбраться оттуда. Остановились мы достаточно далеко от нужной точки. Вокруг было довольно оживленно, но среди плотной застройки мы нашли закуток, забравшись на крышу. Сюда мы прошли, старательно избегая камер и подчищая за собой цифровой след. Сейчас можно. Мы прошли через достаточное количество слепых зон, чтобы сбить возможных преследователей, что будут искать нас по записям с камер. Ты уверен, что все это нужно? Серьезно? Но с некоторой заминкой произнесла Саша, когда мы оказались на нужной крыше, заказ хоть и довольно рисковый, но не настолько, чтобы, да, и еще раз да, скажи мне, Саша, глядя в глаза собеседнице, произношу, я могу выступить прокси и пробраться самостоятельно, нет, исключено, отрицательно качает голову девушка, сканируя здание имплантов, у них защита, подключение оборвется, ты в порядке, я лишь резко выдыхаю через ноздри. Как много она знает, зачем взялась за заказ, я не хочу показать, что знаю больше, чем она мне рассказала, но, как исправить все, мысли в голове мечутся, я вглядываюсь в лицо Саши, которая за месяцы нашей дружбы, любви, стала таким привычным и даже родным, вдох, выдох, в порядке, пообещай мне, что не будешь брать все на себя и доверишься мне, идет, Седрик, я, почему ты вдруг, во взгляде Саши проступает беспокойство, но, видимо, что-то увидев на моем лице, она лишь прикусывает губу и кивает, «Хорошо, я поняла тебя, отлично, ты ведь не из-за денег взялась за этот заказ, обычно мы так не рискуем, тебе нужно что-то еще, биотехника, тут что-то нечисто», девушка начинает заметно нервничать, глядя на здание корпорации, «Я, это прошлое, Сет, я расскажу, но потом, хорошо, хорошо, надевай», протягиваю девушке плащ и маску, сам перекидывая остатки снаряжения в одну сумку, сам облачаясь в плащ и пряча под ним арсенал. В руках остается только реплика Аякса, Мой текущий максимум в вопросах автоматического оружия, если говорить об убойности. Револьвер в кобуре на бедре с одной стороны, не слишком удавшаяся реплика хранителя, в которой сохранился лишь общий облик, с другой. ПП сильно уступает в убойности другому оружию, но запас карман не тянет. Катана висит в ножнах на спине, подобие танта, в ножнах на пояснице. Сашу же мой арсенал не сильно интересует, на силовые заказы я часто притаскиваю оружие, чтобы опробовать его в деле. Что это? Несмотря на вопрос, девушка безропотно надевает снаряжение, а я помогаю закрепить маску, включая оборудование. Ай, терпи, сейчас писк должен пропасть. Пропал? Отлично. Это наш шанс выбраться отсюда без биотехники на хвосте. Считай это моей чуйкой, но мне очень не нравится то, что случится очень скоро. Я попытался прикрыть нас от активных сканеров. С камерами разберись сама. Готова? Да. Перепроверив уже свою сумку со снаряжением, девушка кивает и, замерев на секунду, крепко сжимает мое предплечье, после чего нехотя отпускает его. Мы быстро спускаемся с крыши, используя пожарную лестницу, а после, подгадав момент, когда вокруг никого не будет, подходим к одному из неприметных ходов в здании. Его труднее взломать, но зато и внимание наша внешность привлечет меньше. Отлично. Под возглас Саши, спустя полминуты дверь открывается, а я тут же загораживаю девушку, делая шаг внутрь. Я вырубила ближайшую камеру, но надо найти точку доступа. Проверим, кто здесь остался. Рабочий день как раз завершился с час назад, и, несмотря на кранчи, которые давно стали частью расписания корпов, в этом месте, на первый взгляд, было довольно пустынно. Вот только по информации от фиксера мы должны были успеть к определенному времени как раз для того, чтобы застать пересменку нейтронеров. Так что следовало поторопиться. Автоматические системы подавить можно, а вот против профессионала, да еще и прикрытого корпоративным льдом, выйти будет непросто даже такой умнице, как Саша. В одной из ближайших комнат находим подходящий порт и выигрываем время. Девушка зацикливает камеры на пути к нужному нам терминалу. Теперь осталось добраться до него и, заодно, до нейтронера. Уберем его, сможем относительно безопасно заняться делом. До прибытия сил биотехники, конечно, я его засекла. Перед глазами появляется план здания и путь к нашему противнику. Камеры зациклила, но, боюсь, спалят. Пустила демонов, должны отвлечь автоматическую защиту. Когда начиналось дело, Саша становилась на удивление собранной, хотя другие нейтронеры долго не живут. Отлично, я разберусь. Подождешь? Спрашиваю, прекрасно зная ответ. Нет времени, я пойду к терминалу сама, пока нас не раскрыли, но, сам понимаешь, это дело времени. Хорошо, будь на связи, я позабочусь о противнике и уйду к тебе. Сумку возьмешь? Все же мне придется проявить чудеса скорости и ловкости, чтобы обезопасить нас. Смотрю вслед удаляющейся Саши. Ее ждет поездка на лифте, в то время как я должен поднять лишь на пару этажей выше, в глубину здания. Срываюсь на бег, не особо заботясь о скрытности, камеры работают, а время выиграть стоит. Если успею до того, как Саша проникнет в систему полноценно, точно смогу нас прикрыть. Коридор сменяется лестничным пролетом, по которым я буквально взлетаю. Куда быстрее обычного человека и даже обладателей большей части хрома. Перила скрипят, сминаясь под моими ладонями из-за ускорения на поворотах, но зато я выигрываю лишние секунды, которые трачу на то, чтобы бесшумно подобраться к серверной. Усилившийся в последнее время слух улавливает разговор нейтронеров. В третьем секторе кто-то спалил систему, хотя ясно кто, этот Фрэнк опять напортачил. Сисадмины были в ярости. Опять обнулили отделовский пин дней без косяков Фрэнка. Слова парня заканчиваются взрывом смеха, и именно в этот момент я активирую присланный Сашей скрипт, открывая двери, залетая в комнату. Внутри – стандартное рабочее место нейтронеров. Места для подключения с охлаждением, рабочие сервера, стол с парой кресел для ожидания в реальности. Парни, одетые в костюмы для глубокого погружения в сеть, даже не успели осознать, что происходит. Два взмаха катаны, и серверную заливает кровью. «Саша, мне взорвать серверную?» «Да, это вотчина демонов и нейтронеров, данные хранятся в другом помещении». «Взрывчатка с таймером есть?» «Есть». «Куда я без нее?» «Тогда взведи на 3 минуты». «Я почти у цели. Думаю, успею за это время подключиться». «Понял, незаметно извлекаю сильно изменившийся в будущем C4 с простеньким таймером и ставлю на один из серверов, запрограммировав взрыв, чтобы тут же сорваться в сторону Саши, которая любезно выстроила мне маршрут к себе, да еще и взломала по дороге лифте, прислав мне скрипт. Я уже думал взбираться по шахте для скорости. Подниматься на лифте, будучи в боевом раже, было странно. Сердце бешено стучало, глаза бегали и, от попытки заняться хоть чем-то стоящим, я постоянно проваливался в сеть через девушку, следя по камерам за обстановкой. Чем дольше мы работали вместе, тем проще было объединяться в подобие общей сети, сливаясь агентами. Она могла видеть то, что видел я, и наоборот. Сейчас девушка подходила к тому самому столу, от вида которого у меня заскребло на душе. Хорошо, что лифт уже добрался до нужного этажа, и я практически рывком, изрядно удивив Сашу, добрался до кабинета нужного кабинета. Логотипы биотехники, футуристично выглядящие кресла и массивный металлический стол с тремя мониторами. Здесь, в крайнем случае, и предстоит обороняться. Саша уже активировала линк и активно взламывала систему. Я же раскладывал перед столом наш второй шанс, вернее, второй шанс дерьмового качества. Терпеть не могу эту дрянь, но, кажется, если я хочу вытащить нас отсюда, придется в очередной раз травить себя. Надеюсь, система компенсирует для этого тела откат, хотя бы немного. На столе появляются причудливые, грубая система из чего-то похожего на ошейник и оплетающих грудь креплений, несколько ампул мутной жидкости и остальное оружие, которое может мне пригодиться, в том числе несколько мигранат. Учитывая возможных противников, они лишними точно не будут. Внезапно мою инвентаризацию с подглядыванием на камеры прерывает всхлипывание Саши. Из-за маски я не вижу, как текут слезы, но прекрасно понимаю, что она сейчас нашла доказательство того, что ее мать умерла из-за лекарств в биотехнике. Вернее, из-за побочных эффектов этих лекарств, которые корпорация старательно пытается скрыть от общественности. «Седрик», хриплый голос Саши болью отдается в сознании, «я, тут, здесь то, из-за чего умерла моя мать. Я не могу просто оставить все так». Подхожу и крепко сжимаю руку девушки, которая цепляется за меня, как за спасательный круг. «Скачать данные можно?» «Да но, они не будут иметь смысла. Все просто подумают, что это очередная провокация конкурентов. Я должна загрузить ее прямо отсюда». «Ты можешь уходить, хорошо, если я начну, вскоре сюда прибудет вся биотехника и полиция в придачу». Саша дрожала, она прекрасно понимала, чем все это может закончиться. Как только она начнет загрузку, система сработает, несмотря на взлом, и разбудить контуры защиты, в том числе охранных ботов. Именно они в каноне заставили девушку пойти на крайние меры и пожертвовать жизнь, чтобы эта информация попала в прессу. Правда, в этот раз все будет по-другому. «Нет, моя хорошая», — тихий, но вместе с тем твердый голос разрезал повисшую тишину, — «сейчас ты начнешь загрузку и останешься здесь, помогать мне через камеры и прикрывать в сети, а я позабочусь о твоей безопасности». «Но, что я, зря готовился». Слегка улыбаюсь, прекрасно понимая, что улыбка постепенно превращается в оскал. «Помоги мне, милая». «Что это?» «Ао, это наш билет отсюда». И, вместе с тем, крайне паршивая и дрянная штука, говорю, накидывая на себя сеть ремней и правильно их распределяя. Специальные крепления больно впиваются в кожу, царапая ее до крови. «Не стой столбом, активируй загрузку и помоги поправить карабин на спине». «Отлично, это будет больно, очень больно». Глава 33. «Не переживай ты так, это пустяки». «Ага, вот так», — голос Седрика, как всегда, звучал спокойно и собрано, в то время как я с трудом могла унять дрожащие руки, видя стекающую по его шее кровь. Соло на время снял плащ, убедившись, что я отключила камеры, и попросил помочь закрепить странную систему ремней. Как только я затянула их, шипы по всей структуре впились в тело. Именно шипами оканчивалось несколько странных инъекторов. «Немного грубо, понимаю», — поймав мой взгляд, пояснил парень, — «но времени на нормальную систему инъекций для этого препарата у меня не хватило. Шея, места под ключицей и у сердца, именно туда я закреплял ампулы с мутной жидкостью, пока Седрик затягивал аналогичную конструкцию в предплечьях. Выгляжу, как мальстрёмовец-махозист, но что поделать, собирал из подручных средств как раз для полевого использования, а стандартные инъекторы эта дрянь забивает. Ты, если мне немного начнет крышу рвать, не пугайся, это так надо». Спокойный голос контрастировался слегка подрагивающими то ли от ярости, то ли от страха. руками Седрика. Он явно не хотел запускать загадочную систему второго шанса. К горлу подступил ком. «Я такая дура. Почему? Почему я втянула его во все это?» Будто бы прочитав мысли, дорогой для меня человек вдруг слегка ущипнул меня за открытый участок шеи. «Делай, не думай. Я не могу оставить такую красавицу в беде, да еще и такую умничку. Кто мне будет таскать щепки, а? Я вытащу нас отсюда, а ты сделаешь свою работу. Кстати, не забудь данные по заказу. Скачала же их, в первую очередь». Хриплый голос совершенно не похож на мой привычный. Горло все еще что-то сдавливало, но стало чуть легче. «Отлично, теперь вон те две фиолетовые штуки сюда. Ага, умничка», спокойный голос, который уже давно помогает мне время от времени засыпать по ночам, сейчас, казалось, был наполнен странной, почти животной, но хорошо скрываемой яростью. Парадоксально, но это помогало отвлечься от всего остального. Картина моего мира только что была, я просто не знала, что думать и делать. Лишь решимость хоть как-то поквитаться с убийцами родного мне человека позволяла оставаться в сознании, занимаясь тем, что я могла лучше всего, нырнуть в сеть и обороняться там. Как только я включила передачу файлов на сервера 54-го канала, по локальной сети прошел импульс, и я поняла, что все началось. Шакал из 54-го не упустит такой лакомый кусочек, но передо мной, нет, перед нами возникла проблема посерьезнее. Охранный контур биотехники проснулся. Доступ к большей части их сети тут же оказался заблокирован, а охранные боты пришли в движение. Сейчас сюда медленно, но неумолимо стягивались десятки роботов. И наверняка сюда же летят ви корпорации. «Саша, Саша, какого хрена у вас творится?» На связь выходит Мейн, но его практически сразу глушит система защиты. А ведь полоса загрузки едва начала свой путь. Тем временем Седрик, придирчиво осмотрев оружие, катану и, в особенности, странные ампулы, глубоко вдохнул. «Что это?» Не успела я повторить свой вопрос, как едва засветившиеся глаза парня активировали устройство, и ампулы слегка заискрились. «Чистая боль», — как-то глухо произнес Седрик и зарычал сквозь зубы. Цвет жидкости в тех, что находились на ключицах и предплечьях, изменился на ярко-красный и фиолетовый соответственно. С противным чавкающим звуком большие иглы впились в плоти. Странная жидкость, ставшая на удивление прозрачной, ухнула в кровоток, отчего вены на руках Седрика взбугрились неестественным образом. Его кожа быстро начала приобретать красный оттенок, но дальше, больше. Постепенно, с каждой секундой, вены на его теле стали слегка светиться прямо сквозь кожу. Неизвестный стимулятор, а это, очевидно, был он, проникал все глубже в кровоток. С легким рыком парень сорвал с себя большую часть ремней и опустевших ампул, кинув те в сумку. Видимо, не хотел оставлять следы. Лишь на его шее остались небольшие по сравнению с другими ампулы, чье содержимое слегка болталось при каждом шаге. Секунда, другая, и я ясно видела, как меняется Седрик. Его походка становилась быстрее, но вместе с тем движения становились более дикими. Да, так, он сильнее припал к полу, сместив центр тяжести и даже начал втягивать носом воздух. Взгляд стал будто бы затуманенным, но вместе с тем в нем куда сильнее начала чувствоваться ярость. Я же со страхом и решимостью следила по камерам за тем, как на этаж прибывают первые боты. Парень прямо на голый торс натянул маскировочный плащ и, будто бы сопротивляясь с желанием сорваться на бег, заблокируй двери за мной и прикрывай через сеть по возможности. Не скучай, его голос изменился до неузнаваемости, став больше похожим на рычание, но последняя реплика давала понять, что это все тот же Седрик, ее Седрик. А дальше? Дальше началась бойня. Если бы на месте ботов были людей, стены офиса были бы полностью окрашены в красный. Я едва могла поспеть за движениями Седрика, который буквально крошил ботов в металлолом. Его катана, которую тот старательно укреплял между вылазками, постоянно экспериментируя со сплавами, разрезала, хотя, скорее, разрубала, ботов на куски. Клинок быстро затупился, но нечеловеческой силы было достаточно, чтобы вывести механизмы из игры. Носясь по этажу, словно демон, он то отстреливал подходящие отряды, то выводил особо крупные скопления гранатами, то и вовсе срывался в ближний бой, удачно вылетая из-за угла, будто бы чувствуя приближение противника. Используя весь доступным ему арсенал, он старательно сокращал поголовье противника, но вместе с тем атаки врага не проходили для него бесследно. Я видела, как маскирующий плащ пронзали выстрелы, как на ткани проступала кровь, но превратившийся в настоящего демона парень упорно продолжал сражаться, будто бы игнорируя полученные раны. В голове все еще расползались миазмы скорби и отчаяния от того, что я узнала. Мама, чертовы корпораты. И вместе с тем обстановка вокруг отрезвляла. Будь я одна, то наверняка забаррикадировалась бы и отбивалась от ботов, пытаясь выиграть время и уйти красиво, слив информацию и даже не пытаясь сбежать. Но сейчас что-то внутри меня билось. Я хотела спастись, хотела жить, потому что мне было с кем и ради кого сражаться. Следя за тем, как сражается парень, я не сидела сложа руки, пытаясь отвоевать быстро меняющееся киберпространство и хотя бы частично обезопасить себя и Седрика от гостей, что стучатся через сеть в импланты. Пока удавалось отбивать атаки, ведь моими противниками были демоны и автоматические системы защиты, нейтронеры пока не успели прибыть достаточно близко, а их удаленные возможности из-за новой архитектуры сети были сильно ограничены. По крайней мере, пока и благодаря взрыву, устроенному в серверной киберохраны. Тем временем этаж опустел. Я видела, что ручейки ботов продолжают стекаться к нашему местоположению, но их было уже меньше. Основная масса превратилась в металлолом, устилающий весь этаж. Не уверена, смогли бы Мейн и Дарья повторить эту картину. Вот только на первые этажи, как я видела по последним уцелевшим камерам, уже заходили бойцы корпорации. Черт, оперативно, подумала я, но в следующий момент сердце пропустило удар. Позади, со стороны окна, послышались движки Ави. «Седрик, здесь Ави!» Кричу, даже не зная зачем, что человек может сделать против этой техники. У него даже хрома нет, мысль о таком прибытии корпов вгоняла в отчаяние. «Сейчас буду», донеслось по искаженной связи, или это голос был искажен. Секунда, другая, и я распахиваю двери для Седрика. Плащ на нем пропитался кровью, а одна из рук, выглядывая из-под плаща, выглядела словно кусок мяса, все еще чудом сохраняя функционал. Вот только, казалось, он не замечал ничего, кроме новой цели. Не успеваю ничего сказать, как парень натурально рычит, выпуская весь барабан своего револьвера в окно позади. За звоном разбитого стекла почти не слышен треск электричества, ампулы на шее под его воздействием изменили цвет на особенно красный и тут же ухнули в кровоток. Это наверняка чертовски больно, отстраненно подмечаю, как процесс передачи файлов почти закончился, а толстые иглы из-за движения мышц слегка выглядывают из шеи, уйдя глубоко в плоть. Седрик перемахивает через стол, почти мгновенно оказавшись напротив окна. Ави как раз завис напротив, осветив прожекторами, еще немного, и из раскручивающихся стволов польется свинец, а затем парень, припав к полу, прыгает. Просто и незатейливо. Вот только прыжок этот едва смогли бы повторить даже обладатели хрома. Нечеловечески точный, он вылетел из окна, несясь прямо к Ви и на ходу перехватывая катану поудобнее. Все происходит будто в замедленной съемке, и я слабо понимаю, как вообще мне удалось рассмотреть все в деталях. Что за, только и успеваю мысленно воскликнуть, а дальше события несутся вскачь. Катана раскалывается, но пробивает стекло. Остатки катаны летят в одного из пилотов. Следом тут же летят две оставшиеся гранаты, а Седрик, не дожидаясь, отпрыгивает от Ви обратно в окно, едва сумев долететь. От импульса прыжка Ави слегка дергается, не справляются стабилизаторы. Но в следующее мгновение происходит взрыв, ими гранаты что-то повреждают в нем и, покрывшись сетью маленьких молний, транспорт вспыхивает и факелом летит к земле. Вот только я вижу, как тяжело дался ему этот безумный пируэт. Припав к полу, Седрик тяжело дышит, схватившись за покрытую застывающей коркой крови грудь. Загрузка закончилась. Слова с трудом вылетают из его горла, будто пережатые тисками спазмов. Да, все успешно. Я заминировала тут все. Отлично. Поставь мою сумку поближе, там ничего ценного. Сильный взрыв. Отлично. Кажется, Седрик слегка отдышался и слова давались ему легче. Но общий видок. Так, забирайся на спину. Что? Забирайся на спину. Да, но, забирайся, все, что мне остается, это послушаться и кое-как уместиться на спине, обхватив Седрик руками и ногами. Тот слегка рычит, когда я задеваю раны. Прости, ничего, ты же недавно коготки поставила, обхвати меня спереди поудобнее и выпускай. Попытайся застрять в мышцах. Что? Нет, иначе не удержишься, слегка рычит парень, доставая откуда-то из-под полплаща еще один шприц, на этот раз синий, мы будем прыгать». Я разрубил опустившиеся ставни на западном окне. «Тут десятый этаж, мы разобьемся. Посмотрим». Вновь та же картина, импульс электричества и жидкость в шприце меняет цвет. Но, присмотревшись, я вижу, что электричество какое-то странное, слишком медленно течет. Хотя, может, мне показалось. С еще одним вдохом Седрик перехватывает шприц и загоняет его прямо в грудь, напротив сердца. Жидкость покидает ампулу, а я спустя пару секунд чувствую, что тело парня становится неправильно горячим, практически испуская пар. Сейчас же, слезы текут по моему лицу, но я, подчинившись, выпускаю лезвие импланта. Они пробивают плоть родного мне человека, пока тот срывается на бег, а в следующее мгновение понимаю, что Седрик был прав. Руки обжигает болью от напряжения, а последнее возникает из-за скорости, которую едва ли может набрать обычный, да и необычный человек. Проносясь между искореженных роботов, мы буквально вылетаем в одно из окон. Кажется, я кричу от страха и неожиданности, пока парень приземляется на здание поменьше и продолжает бег. Не знаю, как смогла удержаться и не потерять сознание от перегрузки. Седрик постоянно вилял по закоулкам, перепрыгивал по крышам и явно старался сбить след. Мне оставалось только замереть, парализованная от страха и животного ужаса, от неизвестности и усталости, от того, что произошло за последний час. Редкие огни Найт-Сити проносятся где-то вдалеке. Мы же, будто крысы, курсируем по закоулкам, лишь через 5 минут выйдя к запаркованной в неприметном месте машине. Стоило нам оказаться рядом, как Седрик падает на колени. Я тут же убираю лезвие и слезаю с него, буквально затаскивая на заднее сиденье. Почему-то крови уже нет, раны закрылись аномально быстро, и лишь корка, покрывающая все видимые участки, говорит о возможных травмах. Парень кричит, буквально хрипит от боли. Его бьет крупная судорога, и я практически слышу, как кости трещат от буйства мышц, с которыми происходит что-то неправильное. Утираю слезы и запрыгиваю на водительское сиденье, медленно выезжая из закоулка и направляясь на точку встречи с Мэйном. А дальше? Дальше был ад. Меня всю колотило от того, что только что произошло, из какой корпоративной преисподней мы выбрались. Мысли роились, я с трудом чувствовал реальность, пытаясь аккуратно лавировать в потоке. Мама, Седрик, биотехника, побочные эффекты, которые столь яростно скрывались на свободе. Я смогла отомстить за тебя, но какой ценой? На заднем сидении завывал Седрик, обычно спокойный, сейчас я слышала и чувствовала, как его буквально разрывает изнутри отдача препарата. Я не знала, что он себе ввел, но эффект. Очевидно, что это еще одна из разработок его прошлого. Таких способностей не могут достичь даже многие борги, а здесь. Хотелось плюнуть на все и выжать педаль газа на полную, но тогда бы на нас можно было бы поставить крест, и ищейки корпов точно заметят подозрительную машину. Сейчас же, долгие 15 минут, но я успела приехать к точке встречи с Дариаймином. Последний, стоило ему открыть заднюю дверь, пораженно застыл, оглядывая Седрика. Я же впервые за время оглянулась и едва не закричала. Живой труп, буквально одна большая гематома, распухший, с кровоподтеками из ушей, глаз и носа, с месивом вместо зубов из-за судорог челюстных мышц. Парень представлял собой типичного мертвеца из старых фильмов, но еще и залитого кровью, вернее, противной коркой с сукровицей, полностью. Секунда, и Мэйн глухо бросает «Квику», быстро, захлопывая дверь и запрыгивая на переднее сиденье. На агент мне приходят координаты. «Риппер». Думаю, это Риппер. Он вколол себе что-то, чтобы вытащить нас, это все, на что меня хватило. Видя мое состояние, Мэйн молчит всю дорогу. Не спрашивает, ничего не говорит. Только сидит с каменным лицом, периодически оборачиваясь назад и вздрагивая. Мы подъезжаем к неприметному входу, где уже открыты ворота. Загоняем машину внутрь, а Мэйн аккуратно, насколько это возможно, вытаскивает Седрика на носилки, которые неизвестный мне мужчина успел подготовить. «Твою мать!» — только и произносит Риппер, увидев то, во что превратился Соло. «Привет, док!» — зажимают рот руками в немом крике, осознав, что все это время Седрик был в сознании, не так я представлял нашу первую встречу. Ко мне подходит Дарья, что ехала на машине Мэйна позади и просто обнимает, крепко прижимая к груди. Не веря, что все закончилось, я лишь сжимаю ее в ответ и начинаю просто и незатейливо реветь. Я выжила и даже отомстила. Но стоило ли месть этой цены? Мысль, будто бы забитым в сознание штырем, пульсировала и выдавливала из меня все новые и новые слезы. Глава 34. Красные огни аварийного освещения давали множество бликов на металлическую поверхность коридора и разлитые лужи машинного масла. Едва ли можно было пройти несколько метров, не наткнувшись на искореженные останки охранных роботов. Посеченные осколками взрывов, разрубленные надвое, простреленные очередями или одиночными, но крайне мощными выстрелами, кем бы ни был неизвестный, вторгнувшийся на территорию биотехники, проблем с огневой мощью у него явно не наблюдалось. По коридору, внимательно осматривая поле боя, шли двое. Высокий черноволосый мужчина с проседью в короткой прическе, чей облик был знатно преображен имплантами, двигался спокойно, даже статно. Он скользил взглядом по ботам, подмечая видимые лишь ему детали и постоянно хмурясь. В противовес ему, сопровождающий семенил, судорожно сжимая планшет с добытой информацией, и постоянно сбивался, со страхом подбирая слова. «То есть вы хотите сказать, что ничего толком не нашли?» Угрозу в голосе спокойного на первый взгляд мужчины не услышал бы только глухой. Его собеседник, борясь с желанием сорваться на бег или упасть на пол, тут его инстинкты расходились во мнениях, сглотнул, а после, слегка дрожа голосом, закивал. «Да-да, мистер Фергюсон, сэр, мы продолжаем искать возможные зацепки, но диверсия была проведена на редкость качественно. Комната, откуда выгружались данные в сеть, полностью уничтожена со всем содержимым. Мы лишь можем сказать, что с боевиком в связке работал сильный нейтронер, систему защиты и охранные протоколы сдерживали достаточно долго, чтобы помешать сбору аналитики, а данные с камеры датчиков удалены». Чем больше говорил парень, тем сильнее он успокаивался, настраиваясь на деловой лад. Набрав воздуха, следователь СБ биотехники продолжил. «Мы восстановили приблизительный путь отхода, но и там многие камеры чистились, причем в разных направлениях, а из-за наличия, ко всему прочему, слепых зон. В общем, мы затрудняемся проследить конкретный путь, как ушли исполнители». Стычка банд спутала департаменту полиции карты и помешала оперативно оцепить район. Впрочем, некоторые из отдела в принципе сомневаются, что они ушли, понабирают новичков. Ну ничего, может и выйдет с этого мусора толк, если держать в узде, несмотря на показную строгость. Мужчина чувствовал, что начинающий специалист делал все от него зависимое и ругать его было бессмысленно. Реструктуризация компании в попытках выйти на новые рынки иногда дорого обходится отделом, в том числе отделом безопасности. Вот и подразделение Night City не обошла эта беда. Часть опытных сотрудников перекинули на новые направления, оставив ему под командование этих ребят. Фергюсон не был идеалистом или корпоративным псом. Он, как глава службы безопасности этого сектора, прекрасно понимал реалии Night City и ясно видел, что в этот раз они останутся без добычи. Но он и не преследовал эту цель. Нужно было выяснить как можно больше о разработке конкурентов. Но, оставив эти мысли при себе, он ответил иначе. «Поясни, сэр, буквально 15 минут назад пришли результаты первичных анализов из лаборатории. Мы почти уверены, что это разработка одного из новых подразделений РСК или других корпораций. Слишком высокие технологии, хотя, правильнее сказать, абсурдно высокие». Генрих подавил в себе раздражение и взглядом попросил собеседника пояснить мысли. Тот посыл понял, вновь покрывшись испариной и зачастив. «ДНК разрушена, причем у всех образцов жидкости. Крови? Нет, сэр, боюсь, это уже не кровь. Позволите зачитать неформальное заключение лаборатории? Образцы показали бредовую, дикую смесь из химикатов и препаратов, которые удерживались от распада благодаря неизвестному элементу. Причем этот же элемент обеспечивал их точечное и эффективное воздействие на организм. Вместе с тем, все остальные компоненты находятся в свободном доступе и представляют собой образцы технических жидкостей и лекарственных препаратов, доступных широкой общественности. Дальше идет перечисление возможных составляющих, чьи остаточные следы были найдены в свернувшихся образцах крови. «Погоди», — вскинул бровь Фергюсон. «Хочешь сказать, что эту штуку можно делать на коленке?» «Если верить заключению лаборатории, да, сэр, мы тоже удивились этой формулировке», как-то даже сжался Эрик, все еще до усрачки опасающийся начальства, «но только в том случае, если, цитирую, в одном подвале вы делаете это варево, а в подвале напротив синтезируете катализатор в фармакологической лаборатории будущего, связующий состав или, как он отмечен в отчете, катализатор. Аналитики не до конца понимают, что это, но смесь на порядке увеличивает параметры организма. Это я уже заметил. Взгляд Генриха зацепился за вмятины на роботе, напоминающие слепок кулака. Но при этом, по расчетам отдела, этот же препарат сжигает использующего, форсируя жизнь в нем, если говорить грубо. И как яйцеголовые это поняли? Некоторые записи СВИ и уцелевшие фрагменты данных с ботов, плюс обилие потерянной крови. Вы и сами, думаю, заметили. Ее здесь столько, что хватит на целый сквад наемников. К тому же, специалисты говорят, что ДНК повреждена не из-за химической, а из-за термической реакции. Неизвестным образом состав практически выжигал кровь, используя ее как топливо для преодолевшего пределы организма. Судя по косвенным признакам, температура вышла далеко за рамки, когда жизнь в организме возможна. По этой причине они и склоняются к варианту со смертью тестируемого объекта. «А ты не так плох», — Генрих удивленно вскинул бровь. «Ты, отдел или ученые?» «Я, сэр», — опустив взгляд, парень позволил себе скромную улыбку, на основе всей информации. «В общем, мне кажется, это какое-то тестирование. Репутационная диверсия, лишь прикрытие для теста неизвестного препарата в полевых условиях. Да, пиар-отделу компании придется попотеть, пытаясь замять эту информацию, но, кажется, нам бросили перчатку в лицо, сэр. Причем на нашем поле деятельности, или боя, если угодно. И почему же ты отбросил вариант с обычными соло?» Пару секунд парень напряженно обдумывал вводную, подбирая аргументы. «Не тот уровень. Подобный уровень силы этот препарат. Конечно, наемникам могло повести, но вряд ли они часто получают по почте такие опасные стимуляторы. К тому же, едва ли эти продажные псы», следователь позволил себе каплю презрения в голосе, «способны пожертвовать собой ради чужих интересов. Так что мой вывод таков. Слив данных лишь перчатка с вызовом и отвлечение. Главная цель – тестирование в полевых условиях разработки». С последними словами парень уже куда более уверенно протянул Фергюсону планшет. Тот взял его, полистал, рассматривая отчеты. Фото осколков ампулы с образцами препарата, что практически сразу распался на производные. Образцы крови, под микроскопом больше похожие на красные комья грязи, оплавленные. «Что это?» Мужчина покрутил фото руки робота со странным следом. «И так, и этак, химикат?» «Нет, это следы попавшей на робота крови испытуемого. Состав, как вы видите, оставил на антикоррозийном покрытии сильный развод, слегка поплавив его. Судя по характеру повреждения, это была смесь из термического и химического воздействия». Мужчина кивнул, подытожив. «Тогда понятно, почему вы дружно решили, что объект уже покинул Найт-Сити и этот мир в целом. Такой коктейль, гуляющий по венам. Значит так, Самбер», под строгим взглядом начальника Эрик сжался, «хорошая работа, парень. Переходишь под мое командование. Погоняем тебя еще в паре дел, а там, глядишь, повысишь доступ. Сам знаешь, многих ребят разогнали по стране, так что мне нужны руки. И эти руки должны быть прямые». Уже обрадовавшийся было парень резко побледнел, услышав окончание фразы начальства. «И не дай бог ты подведешь меня или компанию, сынок. Надеюсь, ты помнишь про пункт договора 3.12.7, с намеком и угрозой в голосе продолжил Фергюсон. Эрик помнил. Помнил и тут же пообещал себе кранчить хоть до самой смерти, лишь бы не попасть в немилость начальства. А Генрих внутренне улыбался, разглядывая побледневшего пацана. «Может, свежее мясо действительно заслуживает называться свежим, а Арасака или кто бы то ни был, стоит дернуть за пару ниточек в криминальном мире и попытаться выяснить, какого хера там происходит. Плавая в своеобразном трансе, я подбивал итоги произошедшего и внутренне сетовал на свою дурость. Нет, я не отлетел обратно к системе в гости. Найт-Сити рано списывать меня со счетов, правда. Сейчас едва ли я смогу выйти раз на раз со Смышером или даже с Дэвидом до событий сериала. Организм, что называется, закрыт на реставрацию. Сейчас препарат, прекратив активную фазу действия и фазу реанимации организма, занимается полезно-вредным делом, используя еще где-то парочку лет жизни этого тела в качестве ресурсов для восстановления. Так что быть мне теперь как минимум пару недель мечтой анорексичек и экспонатом кунсткамеры в одном лице. Худой, с хреново работающими органами даже несмотря на поддержку системы, весь в гематомах. Даже представить боюсь, какого сейчас Саше, да и остальным. Второй шанс – это прикол моей братьи. Препарат, рецепт которого во многом универсален для всех миром. Стоило только собрать в одну кучу побольше стимуляторов, препаратов для регенерации и форсированной работы организма, а после добавить секретный ингредиент в виде волшебного пенделя системы. Она бралась за дело, выступая катализатором и одновременно стабилизатором всей этой бодяги, при этом сжимая время воздействия препарата до нужного пользователю. Так, слабый эффект регенерации длиною в 2 недели превращался в с трудом контролируемый взрыв деления клеток на полчаса. Правда, пусть система и брала под контроль процесс на протяжении всего времени действия, самим секретным ингредиентом выступала жизнь носителя. Причем не жизненная энергия, а материал души. И в этом была загвоздка. Ведь в обычной ситуации такие как я довольно быстро восстанавливают запас, поглощая этот материал с помощью системы у поверженных противников. Но такое возможно только там, где эта самая система может разгуляться за счет полноценных ретрансляторов. В моем же случае, ну, где-то 20-30 лет жизни этого тела и некоторых оболочек души я потерял. В запасе у меня еще, а черт его знает, сколько. Но вот с телом придется поработать. Хоть жертвоприношение начинай. А ведь вариант, размышляю об этом, но затем спешно отбраковываю мысль. Ну нет, не хватало еще погрязнуть в ереси минмаксеров, пытаясь выдрочить лишнюю циферку молитвами начальницы. Я был не готов, и дело не в использовании второго шанса, причем дрянной его версии. Дело в том, что я слишком расслабился. Думал, что поезд канона не начнет своего движения по станциям событиям до тех пор, пока я не толкну состав или не буду за ним наблюдать. Слишком увлекся игрой в шахтера и техника Кулибина. Хотя, может, без этого не удалось бы создать второй шанс и в целом устроиться в Найт-Сити. Что мне следует делать, когда очнусь? Определенно отыскать Ребекку и, в комплекте с ней, Пиллара. Ведь по канону они уже быть в отряде Мэйна, по крайней мере мелкая, а их нет. Или здесь просто воля случая. Что, если заказов на работу с биотехникой было несколько, а мы просто взяли один из тех, что выкладывался пораньше? Побочки препарата должны были находиться в базе еще до смерти Сашиной матери, так что, да, вполне возможно, что я ничего не поломал, а просто вмешался раньше времени. Но поискать беднягу все же стоит. Кажется, сейчас у нее не лучший период в жизни. Значит, как очнусь, можно приниматься за работу. Что еще? Ну, определенно практику с Виктором стоит начать раньше, раз уж знакомство у нас пошло по другому сценарию. Нужные реперу дисциплины я уже начал изучать, а значит, нужно уговорить Дока на прохождение практики. Или хотя бы взять контакты, чтобы задалбливать вопросами по поводу и еще раз по поводу. Конечно, компанейские отношения со столько полезным человеком, это благо. Но я с трудом вытягиваю нынешний уровень социума. Да уж, определенно нужны другие тела. Сука, как же скучаю по многозадачности. И все же не зря я занялся этой дрянью, хоть и не любил использовать столь мощные вещи даже под присмотром системы. Иначе мы бы с Сашей сейчас либо тусили в застенках биотехники, либо кормили голубей своим ливером где-нибудь на улицах центра. Она цела, и это сейчас главное. Правда, придется поискать ей психолога или, не знаю, короче, может, попрошу систему помочь ей через прокси-сервера сети. У нее-то специалистов полно. Тот факт, что я сам не слишком любил ходить к мозгоправам, отнюдь не означал, что я не осознавал их ценность. Просто, когда твоя кукуха уже давно шуршит шифером, выступая в качестве ментального щита против не слишком сильных псиоников, буквально ломая им мозги при попытке попасть внутрь, идти к психотерапевту и просить все на место как-то поздновато. Ага, да ты просто трус и идиот. Где-то в глубине души зашевелились некоторые осколки, показывая зубки и презрительно щурясь, скольких ты мог спасти, если бы не слетал с нарезки время от времени. А сколько в итоге спас, действуя до самого конца и не считаясь с возможными потерями. Внутренне скалюсь в ответ, пытаясь избежать очередного бессмысленного спора. Кажется, вполне успешно, шум затихает, и я вновь остаюсь наедине с самим собой. А вот и еще одна побочка второго шанса. Штука эта нехило влияет на струны души, причем не лучшим образом. И струны эти не всегда адекватно реагируют на столь грубое бренчание. Нет, все же стоило уделить больше внимания и сил рецептуре. Может, удалось бы хотя бы частично погасить побочные эффекты и сэкономить пару лет. А еще пора было просыпаться, я уже чувствовал, как в сознании стучались сигналы нервной системы. Причем стучались хорошо так, как отряд ФБР, ломящийся в дом к торговцу запрещенкой. Твою же мать! Ну, видимо, пора было отдавать вторую часть оплаты за использование стимулятора. Как говорил мой хороший приятель, который трижды использовал эту дрянь только на моей памяти. Первое пробуждение после второго шанса – это как первый раз сходить посрать после операции на геморрое, только тебе вырезают не только его, но еще и полжопы. И как же он, сука, прав, с таким сравнением. Тело оживало, буквально каждым сантиметром сигнализируя о том, какой же я дебил. Болело все, даже то, что болеть в принципе не могло по причине отсутствия. Ну ничего, травмы астрального тела пережил, и эту херню как-нибудь перетерплю. Куда? А ну обратно. Как сквозь вату слышу возмущенный вопль Виктора, а затем ощущаю вспышку жжения в районе шеи. Проснувшееся было сознание вновь засыпает. Кажется, док вколол мне седативы, причем нехилую дозу, раз так быстро проняло, в этот раз вместе с телом засыпал и я. Пожалуй, оно и к лучшему, все же это астральное тело и так изрядно вымотано. Пусть хоть немного отдохнет перед новым марафоном. Дел в этом городе у меня становилось все больше, а вот рук не хватало, и хотелось поскорее это исправить. Вот только как, глава 35. Терпеть не могу просыпаться в больничке. Обычно это означает, что даже если ты вернулся, то вернулся не целым или даже не весь. А это, соответственно, означает, что либо цель миссии была не достигнута, либо достигнута с потерями. А терять кого-либо из личного состава я не любил. В качестве исключения, мое нынешнее пробуждение я бы записал в парадоксально лучше-худшие. С одной стороны, так херово мне не было очень давно. Все тело не то что ломило, его буквально в реальном времени вяло пропускали через мясорубку. И, что самое поганое, едва ли док с этим мог что-либо сделать, поскольку сам организм был пусть и потрепан, но находился в относительном порядке, за вычетом общего истощения. А вот душевная часть, астральная оболочка этой тушки, сейчас переживала не лучшие времена. Она была истощена, а местами даже повреждена, только-только появившиеся энергоканалы зияли прорехами, а где-то и вовсе были разворочены. Стимулятор нещадно эксплуатировал энергетику и выжимал все соки как из физического, так и нематериального тела. Следуя заложенной в него программе, после того как действие основной фазы прекратилось, в дело вступила вторая фаза, регенеративная. На остатках имеющейся энергии физическое тело быстро латалось. Выводились токсины и молочная кислота, раны затягивались по программе откатывания к своеобразной точке восстановления, к моменту приема стимулятора. Вот только откатывалось все это дело грубо, буквально силой вправляя поврежденные кости, выдавливая из организма незадокументированной природой свинец и не позволяя крови свернуться, буквально запекая ее на поверхности организма. Отсюда и нестерпимая боль, и лихорадка, и другие прелести моего существования. В общем, веселого от такой игрушки было мало. Но, как я уже сказал, как бы парадоксально ни звучало, я был чертовски счастлив случившемуся. Мне удалось спасти Сашу и вытащить ее из лап канона. Повезло, на мой взгляд. Бывали и такие миры, где воля реальности или мира была столь сильна, а сам мир существовал только за счет петли времени из каноничных событий, что сколь бы ты ни пытался изменить судьбу главных героев, реальность буквально силой выворачивала все события наперекор изменениям. В каких-то мелочах ты мог бы преуспеть, но вот спасти от смерти друга главного героя или завалить главгода раньше времени, даже не думай. Друга зашибет случайной балкой или собьет машина, чтобы главный герой прочувствовал всю горечь бытия и встал на путь нанесения добра и причинения справедливости, а попытка убийства главгода обернется его повторным воскрешением или даже откатом временной линии вместе с попутным стиранием тебя из реальности. Да, насколько бы ты крут не был, в некоторые миры лучше не соваться, если только ты не готов бороться за власть над целой реальностью. Что интересно, попытка вмешательства в историю где-то на другом конце мира этим самым миром полностью игнорируется. Иначе говоря, в теории, при осторожных действиях, можно создать сыворотку суперсолдата в мире, где родился мальчик, который тусил под лестницей, и спокойно себе заделаться Капитаном Америкой. Вот такие выверты мироздания. Благо, система не стала пороть горячку и прекрасно понимала, что усидеть спокойно я бы не смог, и чтобы случайно не потерять такого прекрасного меня, отправила в мир, который был достаточно пластичен и открыт к вмешательствам. Кстати, вполне возможно, этот самый мир стоит на пороге перерождения в статус самостоятельного. Вяло обдумывал, следя за состоянием организма. Помимо истощения было несколько внутренних травм, на все у стимулятора попросту не хватило запасов энергии, так что система, здраво решив, что мне эта тушка все еще нужна, оставила все как есть. Возможно, даже со словами и так сойдет, или сам разберешься, а я и не против. Правда, для начала стоило все же продрать глаза и, сквозь кряхтение, слегка оглядеться. Небольшая комнатка с холодным приглушенным светом, кушеткой, небольшой металлической полкой с какими-то лекарствами, да небольшим столиком с терминалом. Белые стены, пол, смахивающий на кафельный, что-то среднее между операционной палатой и комнатой вивисектора. Ну, отлично место, на мой взгляд. Мне доводилось просыпаться и в куда более специфичных условиях. Мысли текли пока вяло, но с каждой секундой я все сильнее проваливался в реальность, и к ощущениям тела прибавлялись слух, осязание и, конечно же, сигналы с имплантов. Агент заботливо подсказал, что на дворе стоял дождливый полдень. Странно, вроде ближайшую непогоду пророчили где-то через неделю, мысленно вызываю дату и утверждаюсь в своих подозрениях. Впрочем, в следующее мгновение вошедший Виктор будто бы читает мысли. «Ну и любишь ты дрыхнуть». Парень Риппер подходит к стоящей у кровати капельнице и что-то щелкает на ней, после, просканировав меня имплантом, вытаскивает иглу из ключицы. «Ну, добро пожаловать обратно в мир не овощей, Седрик. Будем знакомы, Виктор». С легким тремором протягиваю руку, еще не освоившись с координацией тела, что за неделю успела слегка заржаветь. «Могу вставать? Погоди, боец. Проверю, как ты», — усмехается мужчина и что-то печатает в терминале. «Да уж, мой тебе совет, к карпам тебе лучше не ходить, и к непроверенным реперам тоже». Закончив фразу, док слегка напряженно скашивает на меня взгляд, но я лишь отмахиваюсь. «Друзья Мэйна, мои друзья, к тому же, ты стремительно набираешь репутацию, а моя чуйка подсказывает, что тебе доверять можно, что успел выяснить. Знаешь, парень», — задумчиво кивнув, «Виктор возвращается к работе с терминалом, глядя на твой внутряк, я не удивлюсь, что эта чуйка тебе еще и новости Night City заранее зачитывает». Введя пару команд, Вектор хмыкнул и продолжил. «Много чего выяснил, и в то же время, ни хрена. Судить могу только по общим данным со сканера и показаниям аппаратуры, так как попытки взять кровь успехом не увенчались. Я так понимаю, ты очередной эксперимент этого безумного города», и, не дождавшись ответа, продолжает: «Повышенная регенерация, плотность мышечных волокон и их причудливый состав, непонятная система транспортировки кислорода, которая работает куда эффективнее, чем обычно человеческая, множество спорных на первый взгляд, но поразительно эффективных решений в общей физиологии. Это не мое дело, я в карподела не лезу, жить хочется, но ты сам попросил поделиться догадками. Есть еще пару деталей, но они мне, как Рипперу, не интересны». Пока Виктор перечисляет, я мысленно перебираю известные улучшения, силясь понять, что же такого система успела понапихать в мою тушку в пассивном режиме. А дело вот в чем. Ни один плюсик в силу у моей братьи не является тупой аномалией или божественной энергией, сила из ниоткуда. Каждое улучшение – это результат работы системы над организмом. Генетические вмешательства, перестройка физиологии, усиление организма маной, пси, ци или другой смесью энергии, а также установка различных имплантов, артефактов и других приблуд как в физическое, так и астральное тело. Так что ничего удивительного в том, что Виктор нашел все это, я не вижу. Другой вопрос: когда система успела все это наворотить и что еще меня ждет? Остановится ли рост для того, чтобы я забил остальной функционал организма местными апгрейдами, то бишь хромом, и, что самое парадоксальное, отвратительная совместимость с имплантами? Продолжает док: «Установленный на деньги твоих товарищей биомонитор пришлось в срочном порядке вытаскивать уже через пару часов. Такое ощущение, будто организм все силы кинул на то, чтобы организовать на месте подключения здоровенный абсцесс. БЛ, ну, очевидно, остановит. Твою ж мать, погоди, что?» Решаю утвердиться в своих предположениях, попросив собеседника уточнить сказанное. «А что тогда с агентом и портом?» На мой вопрос Вектор лишь пожимает плечами. «Их, случаем, не ставили до всех этих вмешательств?» «Ставили». «Ясно, значит». «Да ни хрена это пока не значит». Осторожно поднимаюсь с койки, разминая руки. «Ладно, спасибо, что поделился инфой. Есть над чем поразмышлять. Сколько я должен?» «Слушай, Мэйн в свое время неплохо помог мне, так что...» Виктор, перебиваю собеседника, избавляя его от необходимости выбора. Давай по полной цене. Я у тебя неделю торчал. Плюс, к тому же, отнимал время и лекарства. И да, уверен, что скоро у тебя от клиентов отбоя не будет, так что в моих интересах сделать наше сотрудничество взаимовыгодным.